Глава 24. Я бегу, пока легкие не начинает сжечь, и не особо забочусь о том, куда несут меня натруженные ноги. К машине или все дальше от нее. Новый приступ паники напрочь лишает меня способности дышать. Даже когда я останавливаюсь и сгибаюсь пополам, прижав руки к бедрам, это не помогает. В ушах нарастает тоненький жестяной звон. Мир принимается плавно вращаться, а разбежавшиеся по углам сознания мысли начинают беспорядочно метаться. Я изучаю свой сдохший мобильник, словно в нем спрятаны ответы на все вопросы. Но последних капель заряда не хватило бы даже на звонок в службу спасения. Как только мне удается отчасти восстановить дыхание, я оборачиваюсь. Увидев свою помятую машину, стоящую у обочины, я опускаю слезу облегчения. Возвращаюсь на водительское сиденье, лихорадочно кручу ручку, опуская стекло дверцы, барабаню пальцами по рулю и, вытащив из кармана свежую пачку сигарет, коряво вскрываю ее, прикуриваю и глубоко затягиваюсь. Но от этого меня только сильнее трясет, поэтому сигарета летит на влажный тротуар, а стекло вновь поднимается. Я впервые осознаю, что теперь мне решительно некуда идти и некого просить о помощи. Мне приходит в голову мысль навестить Читу Шоу, но по результатам прошлого визита они захлопнут дверь перед моим носом и будут, конечно, правы. Я скорее усну на парковой скамейке, чем пойду ночевать к Наталье. Только не после ее издевательского интервью. И в гостиницу вернуться я тоже не могу. Во всяком случае, не стану там задерживаться. Это небезопасно. Там с самого начала было небезопасно. Шон меня предал. Теперь я знаю твердо. Честно сказать, я думала, что приду от такого открытия в неистовство. Или, может, почувствую какую-то поразительную пустоту, разверзшуюся у меня внутри. Или хоть что-нибудь. Думала, мне захочется кричать, швыряться вещами или наглотаться таблеток, чтобы уже никогда не очухаться. Но за последнюю четверть часа я отчасти приняла это как должное, подтверждение тому, о чем давно догадывалась. В этом мире я совершенно одинока и никому не могу доверять, ни единому человеку. К чему прилагалось осознание? Если Оливии все еще можно хоть чем-то помочь, мне придется действовать самой. Первым делом я сворачиваю на заправку и наполняю бак, безмолвно молясь, чтобы моя кредитная карта выдержала этот новый удар. Когда на экране высвечивается «одобрено», выдыхаю с облегчением. Внутри магазинчика светло и пусто. Мой взгляд блуждает по витрине с чипсами и конфетами, по холодильнику, набитому банками энергетиков. «Мэм, у вас все в порядке?» Подняв глаза, я только теперь замечаю, что за прилавком кто-то стоит. Подросток, чья тощая шея торчит из воротника ярко-синей форменной тенниски, а лоб испещрен мелкими красными пятнами. Явно попал сюда прямиком из-за школьной парты. «Да, полный порядок», — бормочу я. Понеслось. Сейчас он либо подкатит ко мне, либо чего похуже. Нервничая, я выискиваю пути отступления. Хорошо, хоть каждый дюйм здесь просматривается камерами, которые плотоядно мигают по углам. «Вы уверены, что можете вести машину?» Ну какого хрена он до меня докопался? «Я в порядке», — огрызаюсь я, но, подняв глаза, замечаю свое отражение в оконном стекле рядом с кассовым аппаратом. Волосы основательно взъерошены, и, выбившись из наскоро стянутого хвоста, пряди топорщатся космическими антеннами. По лбу размазана грязь. Гляжу ниже. Свитшот и куртка покрыты слоем пыли, вперемешку с лоскутьями паутины и сухими веточками. На плече кривая прореха. Я даже не помню, как успела порвать свою куртку. Неужели зацепилась за гвоздь где-то в доме? «Хотите, я позвоню кому-нибудь?» Наконец-то мне становится ясно, что парень не задумал ничего плохого. Я делаю глубокий вдох. «Вообще-то я бы не прочь купить зарядное устройство», признаюсь я, показывая мертвый мобильник. «Вот для такой штуки». Парень с некоторым сомнением разворачивается к развешанным на стене позади него товарам импульсного спроса. Презервативы поштучно, аспирин, батарейки, наушники и прочие мелочи. «Держите», — говорит он наконец, выкладывая на прилавок зарядник. Имя компании-изготовителя ни о чем мне не говорит. Парень терпеливо ждет, пока я с недоверием кручу в руках неброского вида блистер. «Это за счет заведения», — с нерешительным смешком добавляет он. «В смысле, я угощаю?» Уж не помню, сказала ли я спасибо, но очень надеюсь, что так. Моя следующая остановка — ресторанчик быстрого питания в конце растянувшегося вдоль парковки торгового комплекса. Все остальные витрины либо темны, либо закрыты металлическими ставнями и заперты на замок, либо просто заколочены. Забегаловка с фастфудом. Единственный маячок, подающий хоть какие-то признаки жизни. Заглянув внутрь через окно, я вижу, что несколько столиков заняты даже в этот поздний час, хотя моя машина одна из трех на парковке. Я захожу внутрь и беру диетическую колу, хотя не собираюсь ее пить. Это самый дешевый продукт в меню, и я не хочу, чтобы ко мне приставали официантки. Затем нахожу столик рядом с розеткой, куда вставляю только что купленное зарядное устройство. Как только мобильник вновь оживает, я сметаю в сторону уведомления о пропущенных звонках и сообщениях, чтобы нырнуть в браузер. Мне не по силам общаться с Шоном, выслушивать, как он нагло врет, притворяясь, что ему не все равно, и убеждая меня в том, что я, дескать, все не так поняла. Здешний дармовой Wi-Fi едва теплится, но через несколько минут я оказываюсь на сайте, который сулит отследить любой телефонный номер, будь то сотовый или домашний, и в течение суток выслать мне адрес владельца за разумную и приемлемую даже для меня плату в $19 и 99 центов. Невольно задумываюсь, а что если, вопреки всякой логике, моя предоплаченная симка тоже болтается в какой-то базе данных, и все сведения обо мне доступны любому желающему с двадцаткой на банковской карте? Еще пара торопливых тычков в дисплей. И дело сделано. Теперь остается только ждать. Я знаю, ломку принято описывать синдромом чешущихся вен, но не думаю, что до сих пор мне доводилось ощутить что-то подобное. В голове гудит, а обычные признаки волнения обретают физическую форму. Сначала руки делаются холодными и липкими. Потом меня пробирает дрожь, несмотря даже на то, что я успела взмокнуть. Когда я снимаю куртку, на свитшоте под мышками остаются полумесяцы влаги, а точно позади лба поселяется головокружение. За этим следует тошнота. И неважно, что я не могу вспомнить, когда в последний раз что-то ела. В карманах куртки за подкладкой еще припрятаны несколько таблеток, но я не собираюсь принимать их сейчас. Мне хочется оставаться в ясном уме. Это необходимо. За 2 часа поиск по номеру так и не принес плодов. Если, конечно, эти плоды вообще существуют. Напоминаю я себе в миллионный раз, проверяя электронную почту. Забегаловка успела опустеть. Девушки за стойкой начинают метать в меня те самые взгляды. В итоге я засыпаю в своей машине, припаркованной в конце пустой стоянки. Никак не удается устроиться поудобнее в откидном кресле, которое вот уже 10 лет никто не пытался откинуть. Мои колени, локти и тазобедренные кости, все из острых углов, ни грамма мяса, прибольно утыкаются в твердые поверхности. Как бы я ни изворачивалась, рука или нога затекают прежде, чем мне удается уснуть. Скрежеща зубами, я принимаю последнюю оставшуюся пилюлю от тревоги, стараясь не думать при этом об оставшейся в гостиничном номере заначке и не представлять себе, как уборщица натыкается на нее и рассовывает все по карманам. Или того не легче, как баночку с моими витаминками находит Шон. Он ведь неизбежно явится туда со своим ключом, чтобы перевернуть номер вверх дном, в поисках подсказки, куда я могла подеваться. «Завтра это уже не будет иметь никакого значения», — говорю я себе. «Не спится, так ничуть не хуже бодрствовать, дождаться утра и встретить рассвет, который вполне может стать для меня последним». Я едва успеваю додумать эту мысль, как усталость и медикаментозное оцепенение берут верх. Завтра я отыщу этого гада, найду Оливию и освобожу нас обоих, даже ценой собственной жизни. Наконец-то!